стоявшую здесь же медицинскую сестру. «Какие бланки?» «Но на умерших!» – рассердился на ее недогадливость Максим Кузьмич. «Нет», – простодушно ответила сестра. «Как так нет? Заготовить немедленно!» – строго приказал Максим Кузьмич. «А то он помрет, а у нас бланков нет. Как же так без бланков?» «Ну а пока не помер, что с ним делать?» – спросил Суслин. «А пока не помер, в изоляторе пусть побудет», – ответил Максим Кузьмич. «В каком? В медицинском?» – испугалась сестра. «Почему в медицинском? В штрафном. Пусть подумает». Мишку опять поместили в штрафной изолятор, и Максим Кузьмич распорядился надзирателю чаще туда заглядывать, обед принести, как положено, дать бумаги и карандаш, о всяких заявлениях Мишки докладывать лично ему, начальнику. Но заявлений никаких не было. Мишка выдерживал характер. В обычное время ему принесли из столовой обед, котелок щей. Второго – каша с рыбой, находящимся в изоляторе, не полагалось. Мишка отвернулся от щей, потом лег на нары и уткнулся носом в каменную стену. А на других пустующих нарах сидел дядя Харитон, пожилой уже, давно работающий в колонии сержант, прозванный ребятами за его любимую поговорку «Вика-черевика». Он курил трубку и искоса поглядывал на Мишку. «И несообразный же ты человек», — сказал наконец. «А небось, мать тоже есть. Ждет дурака. Небось, тоже плачет. А он тут вытворяет. Главное, над кем вытворяет? Над собой вытворяет. Ну кому ты сейчас что докажешь? Все люди как люди. Едят, пьют, работают. А он... Эх ты, Вика-черевика! Вот уж дурная голова! Не то что ногам, а самой себе покоя не дает. И обед. Ну что, я с обедом буду делать? Стынет?» А обед действительно стыл, и от щей поднималась жиденькая струйка пара. Мишка продолжал неподвижно лежать лицом к стене. И дядя Харитон то ли от желания донять Шевчука, то ли просто от скуки продолжал говорить, постепенно расширяя тему. «Но чего, главное, ребятам нужно? Ведь попали вы сюда, не за хорошие дела попали. Ведь вас за эти дела, ежели по-настоящему, на хлеб, на воду посадить нужно. А с вами тут цацкаются. А вы еще кадрили разные выкарманиваете. Отцы ваши, матери бьются, работают. А кругом посмотришь, жизнь сейчас по часам растет. То одно строится, то другое. А раз строится, это прибыток. Это всему народу прибыток. А вам никакого до этого дела нету. Вы только и норовите погулять, да повеселей пожить, и никакого удержу не знаете. Тьфу!» Дядя Харитон плюнул, выбил трубку и пошел, оставив у Мишки котелок со остывшими щами. Он запер изолятор на два замка, внутренний и висячий, и, поднявшись в караульное помещение, принялся играть с другим дежурным сержантом в шашки. Они сыграли одну партию, другую, а на третьей внизу послышался стук. Мишка стучал каблуками в дверь изолятора. Дядя Харитон взял ключи, спустился вниз и отпер опять оба замка. «Ну, чего расшумелся?» Мишка протянул ему записку. «Хочу говорить с хозяином». «О, будь ты неладен!» – проворчал дядя Харитон. «Пойду доложу». Но Максим Кузьмич, выслушав его, спросил. «А рот как?» «Зашит». «Ну и что мне с ним говорить? Пусть сначала рот разошьет. Медицинскую сестру вызовет, так и скажи». Некоторое время Мишка сидел тихо, и дядя Харитон даже заглянул к нему, все ли в порядке. Потом опять послышались сильные, частые удары в дверь. Дядя Харитон опять отпер изолятор, и Мишка протянул ему записку «Пришлите сестру». «Ну вот, давно бы так, Вика-черевика», – проворчал дядя Харитон и отправился в санчасть за сестрой. Когда швы были сняты, Максим Кузьмич призвал привести Мишку к себе. «Ну?» – сурово спросил он, оглядывая его. За гусем пришел. На это Мишка ничего не мог ответить. Бой был окончательно и безнадежно проигран. «Ну и знай», — все так же сурово продолжал Максим Кузьмич. «Никаких гусей ты у нас тут не дождешься. Брось валять дурака и начинай работать. Понятно?» Мишка молчал. «Ты все удивить нас хочешь?» — продолжал начальник. «Так мы видали таких, похлеще видали. Запомни это». Максим Кузьмич вызвал Суслина. «Воспитанника Шевчука взять обратно в отделение и поставить в строй. И заниматься, как положено, по распорядку». 16. Скоро Нина Павловна получила еще весточку от Антона. И что ее совсем удивило, письмо от его воспитателя. Кирилл Петрович сообщил, что Антон усердно учится в 10 классе, старается догнать упущенное, чувствует себя хорошо и никаких особых замечаний не имеет. Письмо небольшое и не то чтобы официальное и сухое, а информационное. Никаких вопросов оно не вызывало, и только выражение «особых замечаний не имеет» встревожило Нину Павловну. Ей хотелось, чтобы в своей новой жизни Антон не получал никаких замечаний. Но все-таки самый факт письма был для нее неожиданностью и сразу расположил ее к воспитателю. А главное, и в его письме, и в письме Антона было сказано, что она может приехать повидаться с сыном. Первым движением Нины Павловны было собраться и ехать завтра же, сегодня же, с первым поездом. Но когда она в таком настроении приехала к бабушке, та сразу умерила ее пыл. «Ну что ты всполошилась, как девчонка? Ему учиться нужно, работать нужно, а ты тут вертеться будешь. Одни волнения и тебе, ему. Вот будут праздники, к праздникам и поедешь». Нина Павловна так и поступила. Поехала к октябрьским праздникам. В поезде она старалась не думать, как будет искать колонию и добираться до нее, а в разговорах с попутчиками всячески стремилась не проговориться, куда и зачем она едет. И вдруг оказалось, что ее соседка по купе направляется туда же, в колонию, и тоже робеет, и перед самой остановкой нашелся и третий попутчик, человек, уже бывавший в колонии и ничего не боявшийся. «Доедем и приедем», — сказал он в ответ на все их страхи и сомнения. «Со станции позвоним, вышлют машину, отведут помещение, все по чину, как полагается». Так и получилось. Ехали и приехали, и получили помещение. Действительно, все как полагается. Только комната для приезжих была уже полна. Ни одна бабушка оказалась умной, советуя подогнать поездку к празднику. И Нину Павловну поместили на квартиру к сотруднику колонии, мастеру производственных мастерских Мохову Никодиму Игнатьевичу. Молодой, но очень суровый на вид и неразговорчивый, с глубокой, нестираемой складкой между бровями, он произвел на Нину Павловну не совсем приятное впечатление. Зато жена его оказалась очень приветливой. Он ласково называл ее Раюшей и, вообще обращаясь к ней, становился заметно мягче и не казался таким уж суровым. Обстановка у них была довольно скромная, что уж тут сочла нужным отметить сама Раюша. «Вы уж извините, мы живем, сами видите». «А что?» – вмешался Никодим Игнатьевич. «Живем, как живем, хорошо живем. А что диваны и все другое прочее – это дело наживное». Маломальски устроившись, Нина Павловна отправилась в штаб хлопотать о свидании. Она думала, что все будет сложно, поэтому в кабинет начальника она вошла робко, внутренне сжавшись. Но начальник сразу же написал на ее заявлении размашистую резолюцию и, взглянув на Нину Павловну, сказал: «Шелестов? Ага». Это «ага», так же, как и подозрительная фраза в письме Кирилла Петровича, встревожила Нину Павловну. И ей показалось, что начальник как-то по-особенному всмотрелся в нее. Но это был один миг, а через секунду начальник, возвращая ей заявление, добавил: «Вы в первый раз? Пожалуйста. А завтра у нас торжественный день. Утром мы вас, родителей, всех вместе соберем и проведем в зону. а вечером, пожалуйста, в клуб. У нас открытие клуба и подведение итогов соревнования». Все было не так, как представляла себе Нина Павловна, и свидание проходило совсем иначе, чем в тюрьме, без тягостного надзора, недоверчивых взглядов и суровых окриков. Оно было длительное, свободное, даже веселое. В комнате собралось много посетителей, каждый со своими подарками, со своим угощением, все разговаривали и даже смеялись. Женщина, приехавшая с Ниной Павловной, оказалась большой шутницей, но встреча с сыном все-таки вызвала у Нины Павловны ощущение некоторой неудовлетворенности. Антон был какой-то чудной, точно он не был рад матери, или стыдился, или чего-то не договаривал. И вообще встреча получилась совсем иной, чем представляла ее Нина Павловна. Она спрашивала, а сын довольно сдержанно отвечал. «Ну, как ты живешь?» «Как яблочко». «Как кормят?» «Мы сюда не в санаторий приехали отъедаться». «Работать-то не трудно?» «Я работы не боюсь и не собираюсь бояться». «А с учением?» «И с учением тоже». «Ну, а вообще жизнь?» – допытывалась Нина Павловна. «А что жизнь?» – также коротко ответил Антон. «Режим». Он оживился, когда речь зашла о Кирилле Петровиче, но также коротко на своем мальчишеском языке сказал: «Этот, что надо?». Потом постепенно он раскрыл свое определение, что надо. Ошибешься, поругает, и все, а потом не пилит и вообще нотации не любит читать. Сказал и все. Не гордый, в шахматы с ребятами играет, и справедливый. Подхалимов не любит и вообще старается, и сам учится на юридическом факультете. Оживлялся Антон, когда спрашивал и о товарищах, о ком тепло и ласково, о ком с уважением, о ком со смешком. Потом Нина Павловна познакомилась с ними и со Славой Дунаевым, и с Костей Ермолиным, а Илья Ёлкин сам представился как товарищ Антона – кунак. Показал ей Антон и Мишку Шевчука – и рассказал о нем такие вещи, что Нина Павловна перепугалась. «А ты что, дружишь с ним?» – насторожилась она. «Что ты, мама? Он такой, я даже не пойму, какой он. Или он на самом деле себя за героя считает, или фасон держит». «Смотри, сынок, смотри, подальше от него». Вообще Нина Павловна осталась Антоном довольна. Правда, он был такой же стриженный, каким она увидела его в первый раз на суде, но углы и шишки, которые так резко выступали теперь у него на голове, теперь как будто сгладились и, во всяком случае, не так бросались в глаза. И сам он был заметно ровнее, спокойнее, хотя спокойствие это переходило в сдержанность, которая тревожила Нину Павловну. Своей тревогой она поделилась с Кириллом Петровичем, когда он, познакомившись с нею, сказал: «Нам с вами нужно обязательно поговорить». Не утаила и того вопроса, который у нее вызвало его письмо. «Что значит «особых замечаний нет», а не «особые»?» – спросила она. И тогда оказалось, что, порадовав мать первой благодарностью, которую он получил на линейке, Антон скрыл от нее историю с запиской и то, как ему пришлось стоять перед строем и держать ответ. «Как же так?» – разволновалась Нина Павловна. «Почему же он мне об этом не написал, не рассказал? Да я ему...» «А обойдитесь лучше без угроз», – остановил ее Кирилл Петрович. «Без всяких я ему. На него вряд ли они и подействуют. Антон не такой человек». «Не такой?» – живо переспросила Нина Павловна. «А какой? Нет, правда, Кирилл Петрович, как вы его понимаете?» «Вы задаете слишком прямой вопрос», – замялся Кирилл Петрович. «Я его недостаточно еще знаю, но одному товарищу он, например, показался кислым, и у вас с этим товарищем даже возник небольшой спор. Нельзя ведь воспитывать, не веря в человека. И сила, по-моему, разная бывает. Иным она дана, у других она развивается. Бывает, приходят тихонькие, слабенькие, точно сами себе не верят, а потом разгораются живым и очень буйным огнем. «Может быть, и он разгорится», — с надеждой в голосе проговорила Нина Павловна. «А почему же? Конечно, он, например, много читает». «А раньше он не любил читать. Представьте себе, он вообще ничем не интересовался». «Это видно, видно», — согласился Кирилл Петрович. «А сейчас я и общественное поручение ему, думаю, по библиотеке дать». «Вы вовлекайте его, вовлекайте», — попросила Нина Павловна. «А как он вообще, как с товарищами?» «С товарищами он пытается дружить, но еще робко. Вообще видно, что он вырос без коллектива», — ответил Кирилл Петрович. «А коллектив для человека, что земля для Антея. Скажите, а как он о колонии отзывается, о жизни?» Спрашивала я, а он очень коротко ответил. «Что жизнь? Режим». «Режим?» – переспросил Кирилл Петрович. «А как? Как он это сказал? Как относится к режиму? Вы понимаете? Потому что режим в наших условиях – все». То были совсем не пустые слова. О режиме был даже специальный доклад на учебно-воспитательском совете колонии. Режим – это организованность, это внешний порядок жизни, который отраженно определяет и порядок внутреннего строя человека, умение владеть собой и разбираться в том, что можно и чего нельзя. А ведь в том и заключается искусство жизни – в самоконтроле, в умении пользоваться можно и нельзя. И здесь коренятся ошибки. Человек распускает себя и начинает переступать через одно можно, через другое, третье. И эти переступления приводят его к преступлению. Человек развязался, как старый веник, и ему все нипочем, все позволено. Распад личности. А в колонии начинают его собирать и заново связывать, вводить в рамки и, прежде всего, через режим, через порядок. И когда все это получается, он с точки зрения организованного уже порядочного человека начинает смотреть на свою прошлую беспорядочную жизнь и переоценивать ее. Вот что такое режим. Кирилл Петрович не мог, конечно, так полно и последовательно передать все, что говорилось на учебно-воспитательском совете. Но Нина Павловна внимательно выслушала его и поняла. Она была очень признательна Кириллу Петровичу за все его советы и хотела в разговоре с Антоном быть мягче, но не удержалась и наговорила ему резкостей. Но Антон, к ее удивлению, не обиделся и не изменил сдержанности, которая и теперь продолжала оставаться для нее непонятной. Все разрешилось перед самым отъездом Нины Павловны. Когда Антону было оказано большое поощрение, он был отпущен вместе с матерью в город. Это было для Антона совсем неожиданно и необычно. Ни стен, ни предзонника и никакой охраны. Пусть грязь на дороге, пусть идет неприятный, на лету тающий снег, но вокруг так хорошо и трогательно, и домики с дымящимися трубами, лужи, собака, старательно доказывающая свой собачий характер, колодец, замерзшие георгины и красные гроздья на макушке голых рябин. И люди. Они идут и идут. Встречаются, как люди с людьми, просто так, не оглядываясь и не обращая внимания на тех, с кем встречаются. Свобода. Хоть на час. Нина Павловна видела, как Антон смотрит на все, шагая через лужи в своих грубых ботинках и в старом заношенном уже кем-то бушлате. Смотрит и молчит, как будто сам не свой. И вдруг, когда они вышли за поселок и спускались среди пустых огородов к холодной свинцового цвета реке, он упал перед матерью на колени, прямо в грязь, на мокрую, жухлую траву и прижался к ее ногам. «Что ты? Что ты, Тоник?» Нина Павловна схватила сына за плечи, силясь поднять его, а он, обхватив ее за колени и уткнувшись в них лицом, почти стонал. «Мамочка! Мама! Прости меня, мама!» «Да что ты, голубчик, сыночек, милый, ну не терзай ты себя, не нужно!» «Я же помню, я все помню!» – надрывным голосом продолжал Антон. «Как ты стояла передо мной на коленях тогда! Ты хотела удержать меня, остановить, А я никогда себе этого не прощу. Ну зачем ты? Ну зачем ты так, Тоник? Ну поднимись, нехорошо так, поднимись. Давай по-хорошему. Что было, то было. Давай смотреть вперед. Все будет хорошо, Тоник. Будет. Будет, мама. Будет. Антон поднял лицо и, заглянув ей снизу в самые глаза, увидел слезы, бегущие по щекам, и еще горячее, еще крепче прижался к ее коленям. И Нина Павловна все поняла и была счастлива, и улыбалась, не замечая, как слезы текут и текут у нее по щекам и падают на землю, в грязь, на замасленный бушлат Антона. Потом они были в городе, зашли в кино, пообедали в столовой, выпили чаю с пирожными и обо всем наговорились. Рассказала тогда Нина Павловна и о своей жизни, о работе в милиции, о Володе Ивлеве, рассказала она и о Якове Борисовиче, о своих сомнениях и потаенных мыслях. «Может быть, ты осудишь меня, Тоник, а может быть, подумаешь и не осудишь, а только...» «Ошиблась я, кажется, в жизни, Тоник». «Уйди ты от него, мама, уйди! Ну на что он тебе? Уйди!» Это было легко сказать и куда труднее сделать. Все-таки было так хорошо. Сын становился советчиком, и вообще это был, кажется, самый счастливый день в их жизни. 17. Торжественный день в колонии начался. Родителей собрали вместе и провели в зону. Ходил там с ними сам начальник, и это, видимо, доставляло ему удовольствие. Как радушный и приветливый хозяин, он показал школу, мастерские, столовую, спальню, а родители слушали, иногда заглядывали под одеяло, в тумбочки, останавливались у стен газет и заговаривали с дежурными. «Я думала, они в казематах сидят, а тут...» покачала головой женщина, приехавшая с Ниной Павловной. «Дома будешь рассказывать? Не поверят, у нас дома полы-то не крашеные». Правда, в одной спальне получился небольшой конфуз. В тумбочке, прибранной и покрытой салфеткой, оказалось два окурка. Начальник помрачнел, в глазах его блеснули гневные огни, и он сурово спросил у дежурного. «Чья тумбочка?» Дежурный замялся, но начальник еще требовательнее повторил вопрос. «Я тебя спрашиваю, чья тумбочка?» «Костанчи», — нерешительно ответил дежурный. «Костанчи?» — переспросил начальник. «Пусть уберет». Но это была теперь тень в ясный день. Начальник шел дальше живой и подвижный, как огонек. Ребята его так и прозвали «Огонек». Все показывал и все рассказывал, отвечал на вопросы о режиме и о меню, о продукции мастерских и о стоимости содержания каждого воспитанника. И видно было, что все ему близко и дорого. С гордостью начальник показывал гостям мастерские, по сути дела целый завод с валовой продукцией в 5 миллионов рублей. «Мы выпускаем, например, передвижные бензоколонки для заправки тракторов в полевых условиях. Вот, пожалуйста, это готовая колонка на испытании». И на глазах у гостей стеклянный резервуар наполняется керосином, а потом также на глазах у всех становится пустым. «А здесь изготовляются настольные сверлильные станки», — говорил начальник в другом цехе. «Их отправляют главным образом по школам для политтехнизации. Вот видите, они небольшие, но удобные». Потом начальник ведет гостей на второй этаж. «А здесь первая ступень обучения – мастерские. Там производство, здесь обучение. Вот рабочие места, тиски, вот инструменты. А это лучшие работы воспитанников». И на особом стенде перед глазами гостей поблескивают новенькие угольники, молотки, клещи и прочие изделия ребят. Но особенной гордостью голос начальника зазвучал, когда он привел гостей в клуб. И они прошли по залу, по комнатам, где будут работать кружки, по большому фойе с мягкими диванами. Тут была церковь когда-то давным-давно, до революции. А потом склад, потом что-то еще, а войну ее просто разрушили. И вот И опять широким жестом радушного хозяина он обвел рукой зрительный зал. 600 мест. Это было, может быть, даже немного по-мальчишески. Уж слишком наивно светились радостью глаза начальника, и слишком ясно было, что он доволен. Но эта радость сегодня была и у всех. И у Антона, прошагавшего вместе со своим отделением на отведенные им места, и у ребят, и у сотрудников, тоже пришедших сюда вместе с семьями на сегодняшний двойной праздник – открытие клуба и подведение итогов соревнования. И все оказалось торжественным. И гудящий зал, заполненный людьми, и тишина, вдруг шагнувшая сюда вместе с начальником, по-прежнему живым и быстрым, но в то же время торжественным, парадным, в парадной фуражке с золотым шитьем и золотым ободком по козырьку, и общая команда «Встать!» и громкий рапорт дежурного, и новая команда «Под знамя колонии». Все повернулись к центру, и грянул оркестр, и из фойе через весь зал, отбивая шаг, почетный караул пронес знамя колонии. За ним переходящее знамя и такой же переходящий красный вымпел производственных мастерских. Также с почетным караулом они были установлены на сцене за президиумом, и началось собрание. Собрание как собрание, с докладом и речами, но Нине Павловне оно казалось совсем необычным, взволнованным, полным внутреннего дыхания. Она забыла, что это собрание тех, кого там, за стенами колонии, называют преступниками, и которые действительно преступники, а вспомнив, растрогалась и хотела что-то сказать севшей рядом с ней женщине, с которой она приехала, и увидела, что та тоже вытирает слезы и сквозь слезы напряженно продолжает смотреть туда, на сцену, на зал и снова вытирает мокрое лицо скомканным платком. А на сцене майор Лагутин, заместитель начальника, читает приказ об итогах соревнования, о пятом отделении, которое отвоевало переходящее знамя у первого. А Нина Павловна попутно отметила, что девятое отделение, где был Антон, оказалось где-то далеко, ближе к концу. О токарном цехе, о командирах и отличившихся воспитанниках, получивших теперь кто книгу, кто небольшую денежную премию, кто благодарность в личное дело, а кто снятие наложенных раньше взысканий. И после каждой фамилии, отличившийся, идет на сцену, начальник жмет ему руку, и снова отличившийся возвращается на место в зал, встречающий его горячими аплодисментами. И речи, и секретарь райкома, говоривший обо всем, что сейчас происходит в стране, в мире, и председатель колхоза, поставивший на стол баян, подарок за помощь в уборке, и молодой офицер. «Дорогие товарищи!» – особенно торжественно обратился к собранию начальник. «Вот мы сегодня передали переходящее красное знамя колонии нашему победителю в соревновании, пятому отделению. А знаете ли вы, откуда, от кого пошло это знамя? Это знамя первый раз мы получили когда-то, когда наша колония только устраивалась, когда у нас не было еще ни цветов, ни мастерских, ни клуба, и даже школы настоящей не было. И тогда это знамя было вручено бригаде. Тогда у нас бригады еще не было, бригаде Бориса Травкина. И с тех пор оно переходит из рук в руки. И сегодня он у нас, Борис Травкин, один из наших первых воспитанников и первых командиров. А теперь командир, офицер Советской армии, слово Борису Травкину. И долго должен был стоять на трибуне молодой лейтенант, пока не успокоился зал. «Да, я офицер Советской армии», – произнес гость, как только получил возможность заговорить. «И если нужно будет, если придет момент и мне скажут, иди и защищай Родину, я пойду и буду защищать ее, потому что Родина сделала меня человеком, потому что партия сделала меня человеком». Он не мог продолжать, перехватило дыхание, и лейтенант стоял, глотая воздух и глядя на притихший зал. А зал молчал и ждал, и это ожидание дало оратору силы перебороть себя, пережить эту встречу со своим прошлым. Меня, архаровца, хулигана и воришку сделала человеком колония. И когда я понял все, и когда во мне загорелась искра, и я решил выплатить долг моей родине, и выплатить его, если нужно будет, своей кровью, когда я решил идти в военное училище, а мне отказали в этом, и правильно отказали, то начальник наш, наставник наш Максим Кузьмич, мне, бывшему архаровцу, хулигану и воришке, дал свою партийную рекомендацию. И я не подвел его. И никогда не подведу. И счастлив сказать здесь, затем и приехал, чтобы сказать ему и вам, что я стал в одни ряды с ним, ряды коммунистической партии. Все встали и аплодировали, и не хотели садиться, и снова аплодировали дружными, мощными хлопками, точно по чьей-то команде, по команде общего, коллективного сердца. Максим Кузьмич закрыл собрание, зазвучал гимн, потом опять марш, команда под знамя колонии, и снова поплыли знамена через весь зал. Потом был объявлен перерыв, после которого должен был состояться концерт. Нина Павловна заговорила со своей соседкой, и ее нетерпеливо окликнул Антон. «Мама, мам, а ты знаешь, он из нашего отделения?» «Кто?» «Ну, Травкин, этот, который выступал. Мне о нем Кирилл Петрович рассказывал, как только я пришел. У нас с ним и портрет его висит». «Да ладно, бог с ним, с Травкиным!» – оборвала сына Нина Павловна. «Ты лучше скажи, как это получилось? Ваше 9-е отделение, а на 14-м месте стоит». «Да ну, мам!» – недовольно протянул Антон. «Чего, мам? И мне и то стыдно слушать. Люди знамена получают. А вы что? А вы чем хуже? Такой день, торжество такое. А вы сидите глазами хлопаете, чужим успехом аплодируете». «Ну что ты, мам? Ну я что, один, что ли?» «А ты? Люди подарки получают, а ты что? Тебе почему подарка нет? Никак не отметили». «Я новенький». «А при чем здесь новенький, старенький? Не все ли равно? Значит, не за что было, потому и не отметили». Торжественное настроение было испорчено, и Антон рад был, когда Нина Павловна, выговорившись, пошла с ним в фойе, и там они встретили Травкина. Он стоял окруженный толпой ребят, и Антон, конечно, подошел тоже, а вместе с ним и Нина Павловна. В новенькой лейтенантской форме Травкин был по-юношески свеж и возбужден. Он чувствовал на себе взгляды окружавших его ребят, выслушивал вопросы и тут же отвечал на них. «Вы, ребята, главное, крепче держитесь, крепче, и не слушайте разных там шептунов, и носа не вешайте. Вы думаете, я какой был? Я такой же был. Мы тоже ехали целой компанией сюда и тоже уговаривались в зону не входить, а войти и переворот сделать. А пришли, тут и переворачивать нечего, одни стены. И вместо этого устраиваться стали, кровати таскать». «Но ты-то особенно-то не хвались, ты тоже хорош гусь был», — раздался вдруг голос начальника. Все оглянулись и, расступившись, пропустили его в середину. «Да я шучу, шучу», — улыбнулся Максим Кузьмич. «А почему? И без шуток», — возразил Травкин. «Я активистом сначала для видимости считался, разные дела покрывал, все было. А потом одумался, выйду когда-никогда на волю, как жить буду? Жить-то надо. С того и пошло, шантропу всякую стал гнать от себя. А помнишь, как она на тебя поднялась? Шурку Строева помнишь? Ну как же, он мне ножом грозил, тебе, говорит, все равно не жить. Я, по правде сказать, испугался тогда, на вахту убежал под охрану, а вы, Максим Кузьмич, тогда пришли и говорите: нет, Боря, иди, не трусь, нам нужно этот гнойник до конца вскрыть. И ты пошел, не испугался, критический момент был, а потом здоровые силы победили и пошло». Начальник отошел, но Травкин долго еще беседовал с окружавшими его ребятами. Уже послышался звонок, приглашавший публику на концерт, когда раздался громкий голос Мишки Шевчука. «А почему вы в колонию-то попали? По каким таким делам?» Травкин обернулся и, встретив вызывающий Мишкин взгляд, улыбнулся. «А что, это очень интересно?» «Конечно, интересно!» «Да как тебе сказать? — ответил Травкин, вглядываясь в Мишкино лицо. «Да ты, пожалуй, сам лучше меня знаешь. Не головой думал, понятно?» «Больше половины», — неопределенно проговорил Мишка. «А знаешь что, давай лучше сейчас концерт слушать, а завтра поговорим, ладно? Как фамилия-то?» «Орешкин. Ефим Орешкин», — соврал Мишка. «Ну вот, Ефим, завтра и поговорим. Из какого отделения-то?» «Из первого». Антона даже передернуло. Врет, опять врет. И в том, и в другом. Зачем? Он хотел уже сказать об этом и Травкину, но прозвенел второй звонок, и все двинулись в зал. Концерт был неровный. Одни номера были хорошие, другие похуже, но ребята, несомненно, старались. И пели, и плясали, и декламировали, а зрители также старательно им хлопали. И все было хорошо. Особенно тронула всех новая песня, которую хор подготовил специально к этому дню. Раздалась команда надзирателя в мастерские дружно выходить. «Я иду работать, чтобы матери за все муки радость подарить. Верю я, что мать теперь обрадую, будет рад узнать и наш сосед. Соревнуясь с первую бригадою, норму перевыполнили все». Улыбнулись с нами воспитатели, трудовому дню настал конец. Говорят, письмо напишут матери, про меня напишут, молодец. «Не горюй, не плачь, моя хорошая, с каждым мигом ближе встречи час. Навсегда плохое, мама, брошу я, чтоб ничто не разлучало нас. Пусть пока не все добротно делаю, но берусь душой за все подряд. Будет время и рукой умелую». Я добьюсь почета и наград. Нина Павловна проплакала все время, пока пели эту песню, а соседка ее, совсем растрогавшись, проговорила: «Вот она, советская власть». Домой после концерта Нина Павловна шла со своими хозяевами, Никодимом Игнатьевичем и Раюшей. По пути они разговорились о прошедшем вечере. Нина Павловна интересовалась, чем именно определяются итоги соревнования и почему, например, 9-е отделение оказалось на предпоследнем месте. Это ее задело больше всего. «Значит, ребята не взялись как следует», – коротко ответил Никодим Игнатьевич. «А что значит «не взялись»?» – допытывалась Нина Павловна. «Но то и значит. Без них ты ничего не сделаешь». Один ругнулся. Другой ухитрился напиться или еще что-нибудь. Вот ваш сынок, к примеру, на работу у меня опоздал, загулялся где-то. А это все баллы. Вот так и выходит, из маленьких пылинок ком грязи складывается. А понимать это все не все понимают, не сразу. Когда-то он переломится. «А значит, это все-таки возможно», – встрепенулась Нина Павловна. «Вот Травкин, например». «Значит, действительно, возможно, чтобы человек переменился. Вот так, совсем». «А почему? Почему из человека нельзя сделать человека?» Угрюмо ответил ей мастер, но сквозь угрюмость у него прорвалось вдруг что-то совсем другое, живое и теплое. «У вас что с сынком-то?» И Нина Павловна рассказала, может быть, впервые так спокойно и обстоятельно, что произошло с Антоном. «А вы не убивайтесь», – выслушав ее, проговорил Никодим Игнатьевич. «Ребята, такой возраст можно повернуть и туда, и сюда. Было бы за что зацепиться. У взрослых и то. Посмотришь, обормот, не дай господи, лица человеческого нету. А сдуй этот пепел. Искра-то она у каждого есть, в самой никудышной, как будто бы пропащей душе». «У каждого?» – спросила Нина Павловна. «А есть конченые люди?» «Не знаю», – уклончиво ответил Никодим Игнатьевич. Пришли домой. Раюша поставила самовар, стала собирать на стол, подала картошку жареную, банку с молоком. Нина Павловна достала колбасу, сыр, консервы. Получился общий дружный ужин и завязался душевный разговор. И тогда оказалось, что Никодим Игнатьевич сам отбывал наказание и долго не мог найти себе работу после освобождения. И везде чувствовал подозрительные взгляды людей, пока не устроился здесь, в колонии. «И тут я встретил ее, и все у меня засветилось». И глаза Никодима Игнатьевича тоже засветились при взгляде на сидевшую за самоваром Раюшу. Жизнь у меня была. Одни рубцы кровавые. Хоть и родители были, и папаша, и мамаша. И все как следует быть, а только нужно кому-то заглядывать из за закрытые двери квартир. Что там делается? Ну да ладно, что было, вспоминать нечего. А только не видел я ни любви, ни ласки родительской. И никто не покупал мне игрушек и коньков. И женщин всяких видел, и тоже привык без любви обходиться. А с ней вот сколько гулял, пальцем не тронул. А она: скажи и возьми сама, что любит меня. Потому и сказала, что не трогал. Мужики-то какие бывают, охальники, вставила Раюша. И забила меня лихорадка. Не спал я тогда всю ночь, потому что никто мне таких слов не говорил. Никодим Игнатьевич опять очень тепло и мягко посмотрел на свою Раюшу, но она сделанным неудовольствием оборвала его. «Ну ладно, ну чего ты об этом? Живем и живем». А потом оказалось, что Никодим Игнатьевич и вообще совершенно другой человек, чем показалось вначале. И суровость его совсем не суровость, а крайняя сосредоточенность человека на одном, самом больном, но трудно разрешимом для него вопросе. И вопрос этот – искоренение преступности. «Я об этом еще там, в лагерях, начал думать», – сказал Никодим Игнатьевич. И складка еще резче обозначилась у него меж бровями. «Вот вы говорите о Травкине. Может ли человек переломиться? А хотите, я вам расскажу о человеке, который чуть не всю жизнь по тюрьмам бродил?» «Но это должно быть очень страшно», – поежилась Нина Павловна. «Да брось ты, не забивай ты голову людям», – подала опять голос Раюша и, обратившись к Нине Павловне, продолжала. «Это у него как щепа в сердце, но пережил много человек, вы уж его простите, вот он сидит вечерами и пишет, нужно бы отдохнуть, а он пишет». «А потому и пишу», – начиная уже горячиться, сказал Никодим Игнатьевич. «Как я сам много пережил и всякого зверья видел, и все ихние законы знаю. Я и начальнику нашему, Максиму Кузьмичу, об этих делах рассказываю, как он интересуется. И написать хочу, кому следует. Вот-вот». Никодим Игнатьевич достал с полку стопку обыкновенных ученических тетрадей, голубых, с таблицей умножения на обложке. «Как разные идолы, уркаганы законами своими держат за горло потерявшихся в конец людей. Вот и пишу. Может, даже в самый центральный комитет напишу об этом, что видел, чтобы знали, потому что в коммунизм нам тоже с этаким добром ходу нет». «Ладно, Дима, ладно», – решительно наконец перебила его Раюша. «Ну дай ты человеку отдохнуть. Иди-ка погуляй, гуляй». Резким движением Никодим Игнатьевич положил опять на полку пачку голубых тетрадей с таблицей умножения на обложке и вышел из комнаты на воздух покурить, успокоиться. А Раюша стала укладывать Нину Павловну спать. Но Нина Павловна долго не могла заснуть и все думала об этом суровом на вид человеке, бывшем преступнике, который пишет куда следует о том, как искоренить преступность. И тут ей неожиданно пришли на ум слова, вырвавшиеся у ее соседки по залу. Вот она, советская власть. 18. Максим Кузьмич не собирался втирать очки или пускать пыль в глаза родителям, но, естественно, ему хотелось показать им, что все в полном блеске. И вдруг окурки в тумбочке. И у кого? У командира отделения. В докладе при подведении итогов он подчеркнул, что 9-е отделение отстает, и сразу после праздников вызвал его к себе в полном составе. «Вы 10-й класс. Вы должны быть лицом колонии, ее гордостью. А вы?» Начальник обвел взглядом нахохлившихся ребят, заполнивших кабинет. «Сесть прямо, смотреть в глаза», – скомандовал вдруг он тем непререкаемым тоном, которым умел говорить, когда нужно, и, переглянувшись с каждой парой устремившихся на него глаз, продолжал. «Прошел по спальням. Ваша спальня хуже всех. Салфетки на тумбочках грязные. Стирку не берут. — заметил Констанчи. «Начальника не перебивают». Тем же непререкаемым тоном оборвал его Максим Кузьмич. «Салфетки в стирку не берут. А песня? Встречаю отделение, а вы без песни идете. Почему? Погода плохая. Строй и песня должны быть в любую погоду. А вид? А ну встать!» Костанчи поднялся, переминаясь с ноги на ногу. «Встать как положено». Начальник осмотрел его взыскательным взглядом. «Почему верхние пуговицы не застегнуты? А то оправдание выискивает. Ты бы лучше в тумбочку к себе заглянул. Общественник, командир. Кирилл Петрович», — обратился он к сидевшему здесь же капитану Шукайло, — «на ближайшем собрании отделения поставить отчет командира». «Слушаюсь», — привстал Кирилл Петрович. «И вообще, все отделение. На что это похоже? Зазнались. Мы 10-й класс. А вспомните, каким был у нас 10-й класс в прошлом году. 2 золотых медали, 3 серебряных. А вы потеряли требовательность к себе. Отставать начали и терять ориентир. Так вот, я мог бы вмешаться в вашу жизнь в приказном порядке. Я имею на это все права и возможности. Но я не хочу этого. Я надеюсь, что вы сами сумеете взять правильный ориентир и продумать, как оздоровить обстановку. Сумеете?» «Сумеем!» – нестройно раздались голоса. «Не уверен», – все так же твердо и непререкаемо сказал начальник. «Сумеем!» – голосов стало больше, но начальник опять повторил свое. «Не уверен!» «Сумеем!» – гаркнули все 2,5 десятка голосов. И только тогда начальник остался доволен. «Вот это другое дело!» «Вот это другое дело!» – сказал про себя и Антон, когда они с Троем шли после этого к себе в отделение. Для него, как в сказке, пролетели короткие, быстротечные дни. Дни празднеств, торжеств и свидания с мамой. Оно как бы восстановило для Антона единство жизни, той, которая была раньше до суда и наступившей потом. Теперь суд стал эпизодом тяжелым, страшным, но эпизодом в единой и непрерывной жизни. И связала эту жизнь, эти 2 разрозненные ее половины, мама. И потому так неприятно было Антону, что он опять огорчил маму. Кирилл Петрович ничего не скрыл от Нины Павловны. Ни истории с запиской, ни опоздания на работу, ни других его пусть мелких провинностей. А Антону не хотелось обо всем вспоминать, особенно теперь, после такого счастливого путешествия в город и той решительной клятвы на коленях, что все будет хорошо. Будет, будет, обязательно будет. И мама поверила, и все же поставила ему в счет все ошибки и даже обвинила в том, что 9-е отделение оказалось на предпоследнем месте. Во всем, что сейчас происходило, он чувствовал что-то действительно важное и необычайное. И вызов к начальнику, и разговор его, и тон, и покорное «слушаюсь» Кирилла Петровича, и поведение Констанчи, и конечный вывод – поставить отчет командира. Новым было и то, что, придя в спальню, ребята тут же зашумели, заговорили, заспорили. И Констанчи сразу же оказался совсем не таким грозным, как прежде, и даже стал оправдываться. «А что тут? Я виноват? Ну, окурки, ладно, окурки мои. А разве мы за окурки баллы потеряли?» Стараясь сохранить авторитетный, руководящий тон, он пытался указать на провинность того, другого, третьего, но его прерывали вопросами. «А почему ты это допустил? А почему ты то-то сделал? И почему-то не сделал того-то и того-то?» На другой день на собрании Костанчи выступил с докладом в меру умным и в меру хитрым. Чтобы не сказать лишнего и никого не обидеть, и отвести или смягчить предстоящие ему удары, он говорил и о своих ошибках, и о плохой работе актива. Но так, чтобы не восстановить против себя и актив. Антону доклад не понравился, особенно когда, выбравшись из чащи колючих вопросов, Констанчий заговорил чуть ли не вчерашними словами Максима Кузьмича. «Пути для нас открыты, дорога широка и пряма. Так будем же образцом поведения для всей колонии, зачинателями всего хорошего. Это наша боевая, благородная задача, и мы обязаны ее выполнить». Антон внимательно слушал доклад и в то же время присматривался к настроению ребят. А ребята постепенно стали задавать вопросы, сначала осторожные, общие, а затем более прямые и ехидные. «А как ты смотришь на порядок в отделении? И почему ты ничего не сказал о курении в спальне?» Это был уже прямой удар по Костанчи, потому что все знали, что в спальне позволяют себе курить только командир и его приближенные. Но Костанчи от прямого ответа увильнул. «Я не знаю, куда смотрит санитар». И этим сразу вызвал на себя шквальный огонь. «Куда смотрит санитар?» – вскочил Вехов. «А почему я тебе говорю, а ты только рукой машешь? Ладно». «А почему не все делают физзарядку?» «И вообще, к одним чересчур строг, а за другими ничего замечать не хочет». «Любимчики!» «Это самый тяжелый упрек. Любимчики!» «А почему ты в кровати по утрам залеживаешься?» – спросил Дроздов, ответственный по спальне. «А почему белье не выбираешь? Меняли постельное белье, и тебе не понравилась простыня. Пятно на ней было. И ты перевертел их 6 штук, пока не выбрал самую белую. Тебе, значит, с пятном нельзя, а другому – ладно». Это не менее тяжкий упрек в несправедливости. И вдруг вскакивает Ёлкин и одним своим выкриком лишает этот упрек всей его силы. «А как ты сам себе новое одеяло взял? Что, можно?» Дроздов растерялся и сразу как-то очень заметно сник. Он действительно, изловчившись, сумел заполучить себе новое хорошее одеяло. Чтобы бороться с неправдой, нужно быть самому кристально чистым. «Да что у нас, все плохо, что ли?» – подал новую реплику Ёлкин, и Костанчи на него признательно глянул. Кирилл Петрович насторожился. Он заметил взгляд Костанчи, напряженное лицо Славы Дунаева и его стиснутые зубы. В ходе собрания в отделении намечались 2 лагеря. «Дунаев, кажется, что-то хочет сказать», – проговорил он спокойно. Дунаев встал, одернул гимнастерку и, повернувшись в полоборота к Ёлкину, сказал: «Что у нас все плохо, никто не говорит. Но разве можно молчать о том, что плохо? И нечего тут замазывать и защищать командира. А ты не своди счеты», — выкрикнул из-за чьей-то спины Мурашов. «Какие счеты?» — повернувшись теперь к нему, спросил Дунаев. «Тебя в отделении еще не было, когда мы с Олегом дружить стали, правильно?» Он перевел взгляд на Костанчи. «Я же и на командира его выдвигал, и никаких у меня счетов с ним нет. Я и в другом виноват, что раньше о нем вопроса не ставил. Думал, поймет и справится. Нам не нужно, чтобы из командира царек вырастал». «Бугор, еще скажешь», — криво улыбнулся Костанчи. «Нет, до бугра тебе далеко», — сказал Дунаев. «Бугром мы тебе не дадим сделаться, хоть ты и хочешь». «Как хочу? Почему хочу?» – вскипел Костанчи, но Дунаев тем же спокойным и твердым тоном ответил. «А когда тебе лишнее масло в кашу льют, это что, по-твоему?» «Когда? Что?» – продолжал горячиться Костанчи. Но Дунаев, не смутившись, остановил его движением руки, точь-в-точь, как начальник Максим Кузьмич. «Ладно, ребята скажут. И как оно у тебя пробкой в горле не застыло, это масло? Жрал чужой кусок, а командир?» Дунаев закончил выступление жестким, злым тоном, с искривленными от напряжения губами. Он сел, но тут же поднялся и добавил. «А ты и дежурных так подбираешь. Одни горб гнут, а другие с тряпочкой да с ложечкой. Почему ты Шелестова назначаешь то по уборной, то по умывальной, то по кухне картошку чистить? А почему ты с ним, как товарищ с товарищем, не побеседовал ни разу, а покрикивать стал и даже постель за собой убирать заставлял? Это как, по-твоему?» «А ты чего варежку разеваешь, за своего дружка заступаешься?» – закричал Сенька Венцель. «Шелестов, Шелестов, а сами в спальне лежат рядышком и порядок нарушают. По режиму спать положено, а они разговаривают. А командир замечание сделал, ссору затеяли, подчиняться не хотели, пока надзиратель не пришел. Что, разве не было? Мы через это столько баллов потеряли». «Их самих развести нужно. Кто их знает? Может, у них группировка?» – пробурчал из-за чужой спины Мурашов. Возмущенный Дунаев снова поднялся было с места, но Кирилл Петрович остановил его. «А почему Шелестов молчит?» – спросил он, взглянув вдруг на Антона. Но Шелестов от этого только смутился и вобрал голову в плечи. 19. Антон внимательно слушал все, что говорилось на собрании, и сопоставлял со своим не очень большим, но не таким уж маленьким опытом. Он замечал и раньше, что в отделении возникали какие-то нелады, но сначала он расценивал их как мелкие и случайные ссоры. А теперь он понял, что все здесь значительно сложнее. Теперь Антону стало ясно, почему Костанчи хотел замять историю с запиской и многое другое. Вспомнил он и слова Ёлкина насчет посылки и лапы. Вспомнил и понял все, что говорил Дунаев. Из Костанчи действительно мог получиться тот самый бугор, о котором рассказывал когда-то Мишка Шевчук.